Шри Рупа смог сразу же отречься от своей мирской жизни. Он расстался со всеми своими богатствами, заработанными во время службы, пожертвовав половину вайшнавам, четверть отдав своим родственникам и отставив четверть на случай непредвиденных расходов. Но Санатана был вынужден продолжить работу в правительстве. Однако он притворился больным, а сам в это время пригласил к себе домой 10 или 12 самых ученых брахманов в Рамакеле и ежедневно изучал с ними Шримад-Бхагаватам. За многие версты стекались туда пандиты и преданные, чтобы послушать, как читает Бхагаватам Санатана. Вскоре Хусейн Шах заподозрил что-то неладное и послал к Санатане своего врача. Тот, конечно же, сказал, что Санатана совершенно здоров, и тогда правитель сам предстал перед собранием вайшнав. Санатана сказал ему, что со стороны последнего было бы очень великодушно пригласить на государственный пост кого-нибудь другого. Хусейн Шаха разгневали эти слова. Он прокричал: «Твой старший брат живет как охотник, и если ты отойдешь от управления государством, всему придет конец!» Говорят, что Хусейн Шах относился к Санатане как к своему младшему брату. И так как большую часть своего времени он проводил в военных походах и на охоте, он очень сильно зависел от Санатаны в делах управления государством. В бешенстве правитель приказал бросить Санатану за решетку. Узнав, что его старший брат арестован, Рупа Госвами передал ему, где он оставил 10 000 золотых монет, и попросил использовать эти деньги для побега. Санатана предложил тюремщику сначала 5 000 золотых, но, видя, что тот все же колеблется, он разыграл перед ним комедию, сказав, что свобода ему нужна лишь для того, чтобы отправиться в паломничество в Мекку. Кроме того, он добавил, что тот, кто освобождает узника из тюрьмы, сам получает освобождение из тюрьмы материального мира. И чтобы окончательно уговорить тюремщика, Санатана пообещал ему еще 5 000 золотых и сам придумал историю своего побега. Так как Санатана Госвами был теперь вне закона, он и его слуга Ишана пробирались через непроходимые джунгли, пока не дошли до гористой местности Патажа в Бихаре. Там они остановились в гостинице, но хозяин гостиницы узнал у находящегося на его службе астролога, что у Санатаны Госвами есть с собой золотые монеты. Тогда хозяин решил убить Санатану и украсть деньги. Для осуществления своего замысла он очень почтительно обратился к гостям, так что Санатана Госвами почувствовал неладное. Он спросил у Ишаны, сколько у них денег. Тот ответил, что у них осталось 7 монет. Еще одну он решил оставить для себя. Тогда Санатана Госвами добровольно отдал эти деньги хозяину. Раскаявшись, тот оказал ему всяческое содействие и помог перебраться через горы. А Ишану, хоть он и остался со своим золотым, Санатана прогнал. Продолжая свой путь, Санатана Госвами встретился со своим богатым шурином, и тот предложил ему остаться жить в его доме. Но Санатана помнил о том, какую важную миссию возложил на него Господь Чайтанья, и отказался от этого предложения. На прощание шурин подарил Санатане очень хорошее шерстяное одеяло. Через несколько дней Санатана Госвами пришел в Бенарес и отправился к дому, где остановился Шри Чайтанья. Когда он подошел к дому Шри Чайтаньи, Господь сразу же сказал хозяину, что у дверей стоит великий вайшнав, которому нужно оказать всяческое почтение. Но когда хозяин вышел, он увидел перед собой лишь какого-то нищего странника в изодранных одеждах и не пустил его в дом. Шри Чайтанья сказал, что именно его он и хочет видеть. И когда Санатана Госвами вошел, он подбежал и обнял его. Затем Господь попросил, чтобы Санатану привели в человеческий вид. Но после омовения Санатана отказался надевать новые одежды и лишь после долгих уговоров согласился взять поношенную одежду у одного возвышенного преданного, что очень понравилось Господу Шри Чайтанье. В тот день Санатана Госвами и Шри Чайтанья Махапрабху обедали вместе, и Санатана заметил, что Господь бросил мимолетный взгляд на его дорогое одеяло. И хотя Шри Чайтанья не сказал ни слова, Санатана понял, что это ему не понравилось. Он тотчас же отправился на берег Ганги и обменял свой подарок на старое стеганое одеяло. Шри Чайтанья Махапрабху оставался в Бенаресе 2 месяца, и все это время он объяснял Санатане Госвами философию любви к Господу. Затем он повелел ему отправиться во Вриндаван и писать там работы, посвященные правилам и регулирующим принципам преданного служения. Эта книга стала известна как «Хари Бхакти Виласа». Когда Санатана Госвами прибыл во Вриндаван, там не было ни одного храма. И первый храм, который был построен во Вриндаване, Мадан Махан Мандир, появился благодаря усилиям Санатаны Госвами. Этот великий преданный Господа известен такими произведениями, как Брихат Бхагаватамрита, Дашана Типани и Дашима Чарита. Также он внес свой вклад в поисках древнейших святынь в месте детских игр Кришны. Санатана – один из самых знаменитых среди Госвами Вриндавана, и значение его жизни и творчества невозможно переоценить. Кави Карнапур в книге Шри Гаура Ганадеша Дипика раскрывает сокровенную тайну личности Санатаны Госвами. Самая близкая подруга Рупы Манджари, известная под именами Рати Манджари и Лабанги Манджари, низошла в этот мир в облике Санатаны Госвами. Его почитали все, и он считается проявлением трансцендентного тела Шри Чайтаньи Махапрабху. Санатана Кумар, самый выдающийся среди всех мудрецов, вошел в его тело, и поэтому Санатана Госвами является воплощением Санатана Каумара.